Глава пятая. К дому Скребенко мы подъехали в половине пятого утра, оставив Зуева дожидаться уехавших в больницу и морг наших ребят, которые должны были вернуться на квартиру, чтобы узнать новости еще до того, как мы поедем обратно на службу. Это тоже наш закон. Все должны вернуться на место и все вместе приехать на службу. Все, кто останется в живых. За 3,5 года наша группа потеряла 6 человек. Это 60% личного состава. Я не знаю, были ли во время войны такие потери после самых ожесточенных сражений. По-моему, нам давно пора выдавать фронтовые 100 граммов. Да вдобавок еще и проблема с транспортом. Воронок мы отпустили, еще когда приехал прокурор. И нам остались всего 2 автомобиля. Байрамов и Дятлов уехали в больницу на нашей служебной «Волге», а свою «девятку» Звягинцев оставил Зуеву. Поэтому на квартиру Скребенко нам пришлось отправиться вшестером, набившись в один джип. И, конечно, с нами поехала эта дамочка, от которой просто невозможно было избавиться. Но, по-моему, Михалыч и не очень хотел от нее избавляться. Имея в виду, что небольшой скандальчик нам даже пригодится, чтобы гарантировать дальнейшее расследование дела. С другой стороны, она тоже дамочка не промах. Как только Михалыч приказал собираться, сразу вскочила и первой поспешила к машине. Мы все 4 мужчин разместились на заднем сиденье. А Михалыч, который обычно сидел впереди, теперь вполне галантно уступил место этой дамочке. Хотя какая она дамочка? Скорее комиссар в кожаной куртке и джинсах. Вернее, гибрид комиссара и современный ведущий на радио, которая говорит скороговоркой и курит больше мужиков. Скребенко жил в бывшем доме партийных вождей. Есть такие дома, сосредоточенные в самых лучших местах Москвы, квартиры в которых давали только в ЦК или горкомах. Скребенко успел получить квартиру еще до того, как начал рушиться их старый мир. Внизу сидел вахтер. Раньше здесь наверняка дежурили сотрудники милиции. А сейчас остался старичок, который даже не спросил у нас, куда мы направляемся. 4 мужчин и 1 женщина, похожая на мужчину, появившаяся здесь в столь раннее утро. Наверное, ему платили только за антураж, а охрана не входила в его обязанности. Мы оставили у автомобиля Хонинова. Он бывает нужен, когда надо произвести активный обыск и перепотрошить все до основания. Нужную квартиру мы нашли быстро, но на звонки долго никто не отвечал. Мы уже хотели ломать замок, когда дверь открылась, и на пороге появилась недовольная особа неопределенного возраста. Волосы торчали в разные стороны, темно-серый халат был накинут на плечи. Она открыла дверь, даже не испугавшись наличия стольких незнакомых мужчин. Грубо поинтересовалась. «Что вам нужно?» Видимо, она еще спала, и мы вытащили ее из постели. Михалыч выступил вперед. «Это квартира Скребенко?» «А вы не знаете, куда явились рано утром?» Презрительно спросила эта особа. «Нам нужно просто все уточнить». Не собирался уступать Михалыч. «Вы его жена?» «Вы могли бы знать, что он давно в разводе. Я его сестра. В чем дело?» «Довольно много неприятного», — спокойно ответил Михалыч. «Вот мое удостоверение. К вам мы приехали за помощью». «Что случилось с братом?» — прищурилась эта особа. «Он погиб», — честно сказал Михалыч. «Выпал из окна». Женщина отшатнулась, но, судя по всему, она была мужественной женщиной. Повернувшись, она прошла вглубь квартиры, махнув нам рукой. Это была большая квартира с некогда хорошо продуманной планировкой и ультрасовременной отделкой. Но сейчас квартира явно требовала ремонта. Женщина стояла у окна к нам спиной. Если она и плакала, то делала это сдержанно и беззвучно. Мы молча ждали, когда она заговорит. Наконец, она повернулась к нам. «Что вам нужно?» «Мы должны посмотреть его вещи. Его личные вещи», — честно сказал Михалыч. «Вы хотите обыскать квартиру?» — поняла женщина. «Да», — кивнул Михалыч. «Понимаю», — ответила женщина. Она, видимо, действительно все понимала. «Там его комната», — показала она. «Вы привели эту молодую особу, чтобы она обыскала и меня?» Журналистка даже поперхнулась. А мы, несмотря на трагизм ситуации, весело переглянулись, представив эту сцену. «Нет», — быстро ответил Михалыч. «Мы только хотели бы посмотреть личные вещи вашего брата». «Да, конечно», — вздохнула женщина. «Скажите, как он погиб?» «Я сказал вам правду. Он действительно выпал из окна 5-го этажа». Михалыч глядел ей в глаза. Я был рядом и не успел ему помешать. Он умер мгновенно. Почему он это сделал? Не знаю. Меня тоже очень волнует именно этот вопрос. Там его комната. Вы можете посмотреть все, что вам интересно. А рядом кабинет. Она устало опустилась на стул. Бессонов, Петрашко, посмотрите там. Приказал Михалыч. А мы с Никитой пройдем в кабинет. В кабинет мы прошли вчетвером, и мы стали смотреть лежавшие на столе бумаги и записи. Нужно признать, что его сестра держалась мужественно. Она сидела в глубоком кресле молча, не произнеся ни слова. Напротив сидела наша журналистка и тоже молчала. Мы перебирали бумаги, пытаясь найти что-то, что нам поможет. Это называется легкая форма обыска, так сказать. Поверхностный осмотр, но мы проводим его тщательно, пытаясь обнаружить какую-нибудь причину страсти хозяина квартиры к прыжкам из окна. «Ваш брат работал в кабинете министров?» – спрашивает Михалыч. «Работал», – кивает женщина. «Работал», – повторяет она, словно только сейчас понимая, что случилось. Но Михалыч, четко чувствуя ситуацию, не дает ей раскиснуть. В каком отделе? В секретариате кабинета министров, отвечает женщина, и Михалыч удивленно поднимает правую бровь. Это высшая степень удивления. И я уже знаю, что остаток ночи, вернее, остаток утра мы не будем спать. Вы не знаете, чем он там занимался? «Работал», – пожимает плечами женщина. «Он был обычным референтом. Он ведь и раньше там работал, когда еще это ведомство называлось Советом Министров. И тоже в секретариате?» «Нет. В отделе административных органов». «Нужно знать Михалыча, чтобы оценить его взгляд, брошенный на меня, а потом на журналистку, сидящую в кресле. Она все запоминает. И видно, что ее зрачки вращаются, как записывающие бобины магнитофона. Я все больше убеждаюсь, что подполковник специально взял ее с собой, чтобы гарантировать хороший скандал в том случае, если сегодняшнее расследование кто-нибудь попытается замять или спустить на тормозах. Я начинаю смотреть книги в шкафу. У всех партийных чиновников привычный набор книг. Огоньковские подписки 70-х и 80-х годов в полном объеме. Их тогда распределяли по специальным лимитам, и никто не мог получить их, кроме сотрудников райкомов или других подобных инстанций. Я достаю одну книгу. Конечно, страницы даже не открыты. Это Чехов. Признаюсь, я небольшой любитель Чехова, но когда страницы даже не раскрыты... Это неприятно. Словно родившийся мертвый ребенок. Эта книга могла доставить кому-то радость, сделать человека немного лучше или добрее. А вместо этого была заключена в стеклянную колбу шкафа и пылилась там до моего появления. В 9 из 10 случаев книги собирали для престижа. Впрочем, некоторые книги раскрывались и даже активно читались. Затертый Горький, довольно потрепанный Толстой. Все-таки молодец этот Скребенко. У меня мама была библиотекарем, и я научился, если не любить, то хотя бы ценить книги. А семья не жила вместе с ним? Спросил Михалыч. Он развелся сразу после того, как получил ту квартиру, пояснила его сестра. Семья здесь никогда не жила. Они формально были в браке много лет, но фактически не жили вместе. Вы же знаете, тогда не разрешали разводиться ответственным сотрудникам центрального аппарата. Вот он и вынужден был не оформлять свой развод до 87-го года, а квартиру он получил в 83-м. Это его библиотека? Спрашивает Михалыч, видя, как я достаю книги. У него взгляд наметанный, он все замечает. Не совсем, здесь есть и мои книги. Мы с ним живем давно вместе. Значит, Толстой и Горький не писатели ее брата. Это скорее ее кумиры. Но я уже смотрю другую полку, где лежат фотографии. Целая пачка фотографий. Я лениво перебираю ее, скорее для проформы, чем по необходимости. Какая мне разница, у кого на коленях он сидел в детстве или с какой девушкой любил фотографироваться? Здесь в основном семейные фотографии. А вот в другом альбоме лежат более поздние фотографии. Я показываю Михалычу, и тот кивает, чтобы я все проверил. Из другой комнаты доносится неясный шум. На Бессонова еще можно положиться. Он действует аккуратно. А вот и он в квартире, что слон в посудной лавке. Лучше бы мы взяли Зуева. У вашего брата были близкие друзья? Спрашивает Михалыч. Он не говорил вам, куда он сегодня пойдет? Нет, не говорил. А вы спрашивали? Конечно, нет. Это было его личное дело. Мы уже не в том возрасте, когда нужно контролировать друг друга. Но он часто уходил по ночам. Настаивает Михалыч. Нет, почти никогда. Но иногда уходил. У него была женщина, у которой он оставался ночевать. И он не предупреждал вас? Иногда предупреждал. Горько отвечает она. Я продолжаю листать альбом. Почему у всех его друзей такой нагло самоуверенный вид? И у всех одинаковые костюмы, словно все они вышли из инкубатора. Впрочем, раньше так и было. Все мы советские были как инкубаторские. Вот на одной карточке погибший в поездке за рубежом. Все 30 человек стоят в темных костюмах, и все строго смотрят в объектив. А сегодня ночью он вас предупреждал? Не унимается подполковник. Он сказал, что задержится, обещал вернуться поздно. У него есть... были свои ключи. И поэтому я легла спать, даже не думала. Даже не думала, что все так случится. Журналистка, слава богу, ничего не записывает. Но я думаю, что в ее сумочке есть и магнитофон, который она уже включила. Она слишком подозрительно держит сумочку на коленях и бережно перекладывает ее, когда хочет поменять позу. Впрочем, сестра хозяина дома ничего не замечает. А я продолжаю листать альбом. Кажется, я успел ознакомиться со всеми друзьями и сослуживцами Скребенко. На одной фотокарточке он даже сфотографировался с одним из тех деятелей, портреты которых украшали стены домов в праздничные дни. Правда, хозяин дома не один. Там более 150 человек, и среди них на заднем плане хозяин дома. «Вы не догадывались, куда он мог поехать?» – спрашивает подполковник. И в этот момент я, перевернув страницу альбома, вдруг ошеломленно поднимаю голову. По моему виду, Михалыч понимает, что произошло нечто невозможное. И осторожно делает 3 шага в мою сторону. Сейчас главное сделать так, чтобы ничего не поняла эта журналистка. Я переворачиваю страницу и быстро перебираю фотографии. Так и есть. Это самая фотография. И, видимо, снятая совсем недавно. Михалыч уже стоит рядом со мной. Нет, не догадывалась. Отвечает сестра хозяина, и подполковник берет у меня фотографию. Он все-таки молодец. На лице не дрогнул ни один мускул. Просто он внимательно смотрит и кивает, словно ждал именно этого доказательства. Из соседней комнаты выходит Петрашко. «Нашли несколько любопытных документов», — говорит он, чуть растягивая по привычке слова. Журналистка насторожилась. «Я так и думал, что в сумочке у нее магнитофон. Она быстро сует туда руку. Видимо, экономит пленку. Надеется дурочка нас перехитрить. Она даже не догадывается, что подполковник может все понять. И не знает, что все равно не вернется с этой пленкой домой. Она исчезнет из сумочки, а потом ее пришлют ей с нарочным. Через несколько дней, когда уже можно будет обо всем говорить. Но эта фотография... Наши ребята еще не знают, что произошло. А я пытаюсь скрыть свое смятение под маской равнодушия. Фотография меня потрясла. Мне казалось, что я уже ко всему равнодушен. И даже не удивлялся, когда застал столь ответственного товарища из кабинета министров в ночной компании с Коробком и его ребятами. Но фотокарточка... На ней снялись наш погибший хозяин квартиры. И кто бы вы думали? Сам полковник Горохов. Наш непосредственный начальник и куратор. И либо это галлюцинация, которой я никогда не страдал, либо мы на пороге самого громкого скандала в нашей среде. Интересно, как полковник объяснит эту фотографию?